Глава 38. Мы снова целуемся, обнимаемся, тонем в нежности друг к другу. Рука Архипова ложится на мой живот, пока еще плоский, и долго гладит его. Олег разглядывает меня с задумчивой нежностью в глазах. Но меня почему-то охватывает напряжение. Хоть и улыбаюсь, а все начинает расплываться от слез. «Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на этой планете, малышка», — тихо произносит Олег. «Моя задача — сделать так, чтобы ты никогда не плакала. Что не так? Почему тебе грустно?» «Это от счастья», — сглатываю судорожно. «Ну и гормоны, наверное. Мне теперь часто плакать хочется. Но это не означает, что я несчастна. Просто я была не уверена». «В чем? Во мне? В нас? В том, что я хочу детей?» «Да, наверное, во всем этом. У меня вдруг начинает кружиться голова, накатывает тошнота. Но почему так не вовремя? Портится момент. Мне приходится бежать в ванную». «Детка», — через пару минут раздается стук в дверь. «Зачем ты закрылась? Я волнуюсь». «Сейчас, прости. Со мной такое бывает. Может быть, тебе что-нибудь принести? Воды? Позвонить врачу?» «Нет, мне ничего не нужно сейчас. Только твоя поддержка и забота». Но стесняюсь произнести это вслух. Смыкаю веки, словно налитые свинцом. Не стыдно. Я хотела, чтобы новость принесла нам обоим радость, праздник. Трудно было представить, что сейчас чувствует Олег. Наверное, шок. Получилось все скомканно и банально. И мы так и не выяснили, что в наших отношениях будет дальше. Заставляю себя подняться и открыть дверь. Выхожу, приваливаюсь к двери ванной. «Олег», — произношу робко. «Да, милая. Я не планировала этого. Ты можешь подумать, что я специально, чтобы удержать тебя. Я так не думаю. Я очень рад, мы поженимся». «Нет, я не к тому». «Глупышка, это все не важно. Главное, что мы вместе. Я люблю тебя безумно». Вдруг наступает пронзительная тишина, в которой слышно только наше дыхание. «Ты серьезно произнес это слово? Поженимся?» «Уточняю осторожно. Мы уже женаты», — спокойно отвечает Олег. «Это не серьезно. Для меня серьезно. Хочу, чтобы в самое короткое время мы это повторили в ЗАГСе, и ты стала, наконец, Архиповой Василькова, хотя у тебя очень милая фамилия». «Если дело в ребенке, Олег, то это лишнее», — продолжаю упорствовать. «Ян, ну давай серьезно, я влюблен в тебя. Спустя много лет, да что там, мне кажется, я никогда в жизни никого так не любил, только своих детей. Но я много упустил с ними, работал все время как проклятый, не мог уделять им должное внимание, не мог полноценно следить, как они растут, участвовать в их воспитании. Сейчас мне выпал шанс не повторить сделанные ошибки. Выпал шанс быть с красивой, любящей и отзывчивой девушкой. Я чувствую себя абсолютно счастливым, впервые за всю жизнь. И все это подарила ты, Василькова. Я хочу сделать тебя счастливой. Мне нужно, чтобы отныне ты всегда была в моей жизни». «Я твоя», — произношу тихо. «Ты моя», — улыбается Олег и привлекает меня к себе. «А сейчас одевайся, поедем в ресторан. Ты должна хорошо питаться. На обеде ты ничего не съела». «Ты тоже». «О да, я голоден, как волк». «Прости еще раз за дурацкий обед. Мама, она иногда не понимает, что говорит. Еще и работу недавно потеряла, поэтому вся на нервах». «Не оправдывайся, малыш, не переживай. Все нормально, бывает. Если увижу Леонида, я просто с ним поговорю. Сегодня не стал. Решил сначала с тобой все выяснить. Не пугай меня, пожалуйста, Леня просто друг. Мы даже когда встречались, я его не любила, потому что уже тогда ты у меня в голове засел». «Да я понял», — перебивает Олег. «Это правда. Мы были скорее друзьями. Только с тобой все иначе». Легко бью Архипова по плечу. «С тобой я точно дружить не буду». «Со мной нет. Такой номер не пройдет», — с улыбкой кивает Олег. «Но мне совершенно не в чем идти в ресторан», — вздыхаю. «В пижаме точно не пойду. И вообще, я ее сожгу, она мне не нравится». «Ну почему? Ты выглядела в ней забавно. Иди в комнату Дашки, там много вещей, что-нибудь найдется». «Нет, я не могу», — вздыхаю. «Кстати, ты не рассказал, как она. Ты ее вернул, верно?» «Это долгий разговор». «Главное, да, Даша прилетела вместе со мной», — вздыхает Олег. «Тот парень ее бросил, про женитьбу наврал, пудрил ей мозги. Правда, когда узнал, что у ее отца есть деньги, был уже согласен на свадьбу. Но дочь успела увидеть его истинное лицо. Я страшно устал от этой драмы, если честно. Меньшее, о чем хочу говорить, — это турецкие приключения». «Это ужасно. Бедная Дашка. Где она сейчас?» — восклицаю расстроенно. «С матерью. Надеюсь, Василиса окажет ей поддержку. От меня толку мало. Не умею я утешать». «Неправда, ты умеешь. Дарье очень повезло с таким отцом. Ты спас ее, привез домой. Как бы я хотела поговорить с ней», — произношу с болью. Душа разрывается от этой истории. Почему моей подружке так не везет с мужчинами? Просто патологически. Я надеюсь, вы помиритесь. Дашка сейчас уже не так воинственна. Я попытаюсь. Очень хочу. Ты сейчас не в том положении, чтобы терпеть Дашкины закидоны, говорит Олег с сомнением. И все же попытаюсь. Тогда начни с одежды, Василькова. И не смей стесняться. Все, что находится в этой квартире, твое. Поняла? Мне удается отыскать джинсы по размеру. Василиса часто покупает дочери вещи гораздо меньшего размера. И здесь, в квартире Олега, целый гардероб таких, даже не надетых ни разу. И розовый пушистый свитер. Почему-то меня тянет на нежные цвета. Розовый, голубой. Обувь тоже заимствую. Хорошо, что размер у нас Даши один. Ресторан прошу Олега выбрать простой, без пафоса и дресс-кода. Он привозит меня в очень милое местечко с итальянской кухней. Млею от запахов пиццы только из печи и чесночных хлебцев. Пока ждем заказ, держимся за руки, как подростки. У меня нет сил отказать себе даже на пару минут в тактильном контакте с любимым. Говорим о Даше, о наших планах на жизнь, о моей учебе. Большая часть моего времени проходит на ферме. Я подумаю, что можно с этим сделать, но думаю, ребенку лучше расти на природе. Осторожно, говорит Олег. Я влюблена в твою ферму, с удовольствием перееду туда, отвечаю абсолютно искренне. Ребенку там действительно будет замечательно. Летом лошади, зимой горки, санки. Мне и правда кажется, это картина идиллии. Учиться можно и заочно. И ты готова на это пойти? Конечно, с огромной радостью. Главное, чтобы с тобой. Олег кладет руку мне на плечо, тянется губами к моим губам, ласково целует. Я благодарю судьбу за то, что она послала мне тебя, Яна. Я люблю тебя. У меня ощущение, что задохнусь от счастья и восторга. Сейчас не понимаю, как выдержала без него эти недели. Главное, чтобы ты больше вот так не пропадал. Прости, я догоняла дочь. Она с этим парнем скиталась по турецким друзьям, по глуши, где не было связи. Я понимаю, просто мне не хватало тебя. Я тоже сходил с ума от тоски по тебе. От страха, что тебя у меня уведут. Этого никогда больше не повторится. Никогда, моя солнечная, сияющая девочка. Я клянусь тебе. Во время нашего ужина Олегу позвонила моя мама, до нельзя взволнованная. Архипов успокоил будущую тещу, сообщив, что мы ужинаем в ресторане, что у нас все прекрасно, и даже попросил моей руки, наблюдая за мной при этом, посмеиваясь над тем, что становлюсь красной как рак. Так что на следующее утро, когда я приехала домой за вещами, мама выглядела спокойной и довольной. «Помирились, значит?» — встречает меня радостной улыбкой. «Ну и слава богу». «Да, мам. И, пожалуйста, никогда больше не шути про Леонида, особенно при Олеге». «Да я что, специально, что ли?» — фыркает мама. «Понимаю, что не специально. Хорошо, что Олег в себе уверен и все понял». «Да, он молодец», — кивает мама. «Терпеть не могу мужиков истеричек. Твой точно не из их числа». «Ну что теперь, про ребенка сказала?» «Да». «А он?» «Счастлив?» «Ты непривычно немногословна, дочка». «Мамуль, я к Олегу переезжаю. В смысле, пока в квартиру, тут недалеко, а потом на ферму. Думаю, что тебе тоже с нами поехать надо, тем более с работы не получилось». «Да что ж я мешать-то буду?» — качает головой мама. «Ты никогда не будешь мне мешать, родная!» — обнимаю крепко, целую в щеку. «Наоборот, на ферме всегда дела найдутся. Да и детей мы хотим много. Твоя помощь мне очень пригодится». «Деловая ты, Янка. Не поговорив с мужчиной, все решаешь». «Я уверен, Олег не будет против. Там огромный дом, целое поместье. А если уедет в командировку? Там, конечно, очень добрые и милые люди живут. Но мне все равно ты мне нужна, мамочка. Очень нужна». «Разве можно отказаться, если нужна?» — раздается в ответ всхлипывание, и мы уже рыдаем, как дуры, обнимаясь.